впервые за всю мою жизнь мне было стыдно своих 188 сантиметров. Я виновато пожал плечами. «Приседай, не приседай, не поможет». Хони еще раз оглядел меня, пощупал мускулы ног, послал меня на внутреннюю скаковую дорожку, параллельную главной, и скрылся в конюшнях. Через 5-6 минут он медленно вышел, держа на поводу гнедого, высокого жеребца с длинными ногами, даже клечеватого чуть-чуть, хоть ребра считай. Конь ничем не выражал своего волнения, только ноздри вздрагивали. Увидев мое вытянувшееся лицо, Хони тихонько усмехнулся. «Не нравится?» «Не очень. Красоты нет!» Насмешка в голосе Хони звучала все сильнее. Сейчас она перейдет в презрение. Но кое-что в лошадях я смыслил. Как-никак 2 года не вылезал из манежа. Приглядевшись к предъявленной лошади, я подметил и прямую шею, и выпуклые длинные мускулы ног. «Виноват», — сказал я, — «ошибся». «То-то», — усмехнулся Хоня, — «попробуй». «Но, Макдуф», — прибавил он, обращаясь к лошади как к человеку, — «покажи этому дылде, на что мы способны». Я прошел галопом дорожку и вернулся. Макдуф, кто-то из его хозяев, должно быть, помнил историю о Макбете и его грозном сопернике, не шел, а летел, как ястреб над полем, догоняя зайчишку. «Чудо!» — выдохнул я, спешиваясь. «Я еще не пробовал Макдуф на приз», — сказал Хони. «Рискую, и день не тот, и жокей не тот, но лошадь и сегодня себя покажет. Такие быкам только снятся». Экзамен я выдержал. Хони Бирнс не сделал ни одного замечания, только послал меня на весы и в парилку. А сейчас, когда подготовка была закончена, я, отдохнув в жокейской, на носилках, на которых приносили получивших травмы наездников, облачился в широковатые для меня бриджи, заправил в них пузырившийся на животе темно-лиловый камзол с белой семеркой на спине. Начиналось самое ответственное и страшное. Хони молча держал под усцы раздувавшего ноздри Макдуфа, уже оседланного и готового к скачке. Я тоже молча вскочил в седло, нащупал правой ногой начищенное до блеска стремя и взял поводья. Мимо меня к пусковой линейке уже проследовали один за другим мои соперники. Я не успел разглядеть их. В пестрах, картузах, жокейках под цвет камзолов и бриджей с длиннющими козырьками они казались двойниками, сотворенными мне на погибель. Шнель тоже обогнал меня на своей краковой длинноногой кобылке и весело помахал мне рукой, даже не взглянув на Макдуфа. А тот вздрогнул и повел ушами. «Не нравится, что обгоняют», — подумал я. «Что ж, хороший признак». Я поехал к линейке последним, под напутствие Хонни. «Доверься коню, не мудри, не подведет». Гнедой был лишь у меня, у соперников мои были вороные и серые, только у Шнеля была чуть темнее моей, почти гнедая с подпаленными в пахах и на морде. Вспомнилась где-то прочитанная арабская сказочка. Отец и сын скачут в пустыне, уходя от погони. Слышен далекий топот. «Какая масть?» — спрашивает отец, не оглядываясь. «Серая?» — отвечает сын. «Не догнать!» — смеется отец. Снова топот и новый вопрос отца. «А теперь?» «Вороны, отец мой!» «Тоже не догонят!» И опять топот погони. Отец оглядывается и говорит. «Дай шпоры коню, сын!» «Подходят гнедые!» Мы выстроились по линейке восьмеркой. Все одинаковые, различимые, издали только по номерам и цветам. У Шанеля на желтом камзоле чернела двойка. Фриц Моррис, весь в белом, шел под номером первым. На вороном жеребце по кличке Блэкки. Краковую кобылку Шнеля звали Искрой. «Только они двое опасны», — предупредил Бирнс. «Остальные не конкуренты». Но мне все еще было страшно. Даже зубы постукивали. Не мог сдержать. А сдержать надо было. Макдуф почувствовал, вздрогнул. Лошади превосходные телепаты. «Спокойней, спокойней», — уговаривал я себя и все время следил за конем. Как ответит он на мою тревогу? Зазвонил колокол. Старт. Макдуф рванулся и пошел в галоп, почти зажатый шестеркой и тройкой. От них я тут же освободился, угостив грязью жокеев. Макдуф тоже умел обгонять, насмехаясь. В последний раз мелькнули трибуны, кусок белого ситца с пестрыми кирпичиками и исчезли. Потянулись справа серая лента забора и зеленое поле слева. Оно пестрело белыми мужскими костюмами и яркими женскими платьями, как и оставшиеся трибуны сзади. Они снова возникнут сбоку, но уже на последней прямой. До финиша 2 километра слишком. А сколько лишка, я не знал. Забыл спросить у Бирнса. Но думалось не об этом. В голову лезло всякое. Хорошо, что не Стипельчес, я не смог бы взять препятствия. И сейчас же вспомнилось, что кобылку Вронского звали Фру-Фру. 2 «Ф» в одном имени. У меня тоже 2 «Ф» — Макдуф. Как бы чего ни вышло. Я тут же обозлился на себя, мысленно выругался, поднял голову от конской шеи. До этого я едва не лежал на ней и принялся искать глазами ушедших вперед. Их было 2. Единица и 2, как я и думал. Блэкки впереди, Искра метра на 2 сзади. Макдуф отставал от них на добрый 10 метров. Догонит или не догонит? Я не пришпоривал лошадь. Я доверился ей. Только приник, слился. Сладкий запах конского пота щекотал ноздри, ритмичный стук копыт и свист ветра, и никаких других звуков. «У лошади память, как у кошки», — говорил Хони. «Она помнит каждый бугорок на дорожке, каждую ямку, помнит, где ее обогнали, где обошла она. Это обязан помнить и жокей». Но Макдуф не помнит, и ты не помнишь. Это первая ваша скачка и ваше преимущество перед соперниками. Только ветер в ушах, бегущая навстречу земля и никого впереди. Макдуф не потерпит обгона. Но впереди было 2, и расстояние между нами не уменьшалось. Хотя на подходе ко второму повороту мне показалось, что крутой зад Блэкки